467. Урусвати знает, что в высших сферах свободная воля преображается в сотрудничество с космическую мыслью. Люди очень трудно понимают этот процесс. Одни думают, что свободная воля подавляется, другие полагают, что она поглощается. Много различных пониманий, но весьма редко можно услышать понимание о гармонии, в которой консолидируется мощь мысли. Не может быть там ни рабства, ни насилия, но лишь преуспеяние в беспредельности. Также люди нелегко усваивают, что свободная воля существует и в тонком мире. Люди не желают признать, что тонкий мир есть как мир плотный, но в ином измерении. Те, которые в земной жизни уже постигли дисциплину и имеют понятие о гармонии, могут применить эти достижения в тонком мире немедленно после перехода. Такое понимание называется благими крыльями, ибо оно способствует быстрому продвижению. Но нечасто люди запасаются в земной жизни такими крыльями. Обычно они переходят с необузданную волею и с ненасытными желаниями. Люди не собирались во время земной жизни подумать о дальнейшем пути. Они довольствуются чужими формулами, которые с течением времени окаменевают. Но ни в семье, ни в школах не говорят о жизни будущей. Напротив, такой разговор показался бы непозволительным. Семейные не считают возможным говорить о переходе в мир тонкий, а в школах такой предмет послужил бы к увольнению учителя. Так, вследствие невежества и ханжества, люди предпочитают оставаться во тьме. Немного тех, которые умеют говорить о высоком назначении человека. Уже с первых дней земной жизни человек должен под давлением быта забывать о своих тонких проблесках. Можно легко представить себе, как преобразится жизнь, если будет правильно понято задание бытия. Можно представить, сколько нерешенных проблем будет легко решено, когда люди поймут, к чему они должны устремляться. Мыслитель указывал, как долго человечество будет блуждать во тьме вместо познания смысла бытия.